Вогеля не собьешь. Он нечувствителен к иронии. Веки Фэллоу опускаются, и сразу всплывает зверь. Начинает копошиться, смотрит на Фэллоу своими глазками. Все, попался. Не шевельнешься. «Манакуа?» — спрашивает Вогель. «Что? Бывали там?» Фэллоу покачал головой. От этого движения его сразу затошнило. «Советую съездить. Каждому журналисту надо там побывать. У них территории всего с какой-нибудь, Ист-Хэмптон, а то и меньше. Хотите? Могу устроить поездку. Проще простого». Опять качать головой Фэллоу поостерегся. «Это и есть тот материал, про который вы хотели мне сказать?» Вогель помолчал, словно взвешивая, сколько в его вопросе сарказма, а потом ответил: «Нет, но мысль неплохая. У нас в стране о Никарагуа печатают в 5 раз меньше, чем нужно, а я имел в виду одно происшествие в Бронксе. Оно случилось 4 дня назад. Жили бы вы в Никарагуа, нашлось бы и там о чем писать. Короче, вы ведь знаете, кто такой преподобный Бекон?» «Вроде бы, да». «Он, понимаете, он... Вы ведь читали про него или телепередачи смотрели?» «Да». «Так вот, есть одна женщина. Она немного на него работает. Энни Лэмп из Бронкса. Проживает в микрорайоне имени Эдгара Аллана По с единственным сыном Генри». «Черная?» — спросил Фэллоу. «Черная. В микрорайоне имени Эдгара По почти все жители черные или пуэрториканцы. А по закону, между прочим, он возводился для совместного проживания». Вогель дернул бровями. «Но Энни Лэмп — женщина необыкновенная». И Вогель рассказывает ему об Энни Лэмп и ее семье, кончая эпизодом с Мерседесом, который сбил ее многообещающего сына и умчался, оставив его на пороге смерти. «Печально», — думает Фэллоу, — «но ему-то чем тут можно попользоваться?» Вогель, словно предугадав его возражение, объясняет: «В этом деле имеется 2 аспекта, оба связанные с вопросом. Какая судьба уготована хорошему парню, если он чернокожий и живет в Бронксе? Понимаете, речь идет о юноше, который все делал так, как требуется. Генри Лэмп относится к тем, а их всего 1%, кто выполняет все требования, предъявляемые системой». «Так, и что же происходит? Сначала в клинике ему лечат руку. Был бы это белый мальчик из средних слоев общества, они уж бы расстарались. Тут тебе и рентген бы, и компьютерная томография, и ядерно-магнитный резонанс. Все, что положено. Во-вторых, полиция и окружная прокуратура не принимают дело к расследованию. И это особенно возмущает мать пострадавшего. Машина сбила человека. Известна часть номера и марка. Они хоть бы палец о палец ударили». «Почему?» «На самом деле просто потому, что им в высшей степени наплевать. Подумаешь, сбила машиной какого-то мальчишку из Южного Бронкса. Но на словах они говорят, что нет свидетелей, кроме пострадавшего. А он при смерти и без сознания, так что материалов для возбуждения дела не имеется. Даже разыщение автомобиля водителя. А представьте себе, если бы это был ваш сын. Показания от него получены, но их отказываются использовать на том основании, что формально это информация из чужих слов». У Фэллоу защемило сердце. Он не в силах представить себе, чтобы у него был сын. Тем более, чтобы он рос в муниципальной квартире Бронкса, который представляет собой некий район города Нью-Йорка, что в стране под названием Америка. «Печальная история», — говорит он Вогелю. «Но Я все-таки сомневаюсь, чтобы тут был материал для газеты. Для кого-то тут материал будет, Пит, и очень скоро, отвечает Вогель. Жители Бронкса охвачены возмущением. С минуты на минуту должен произойти взрыв. Преподобный Бэкон организует демонстрацию протеста. Против чего именно? Им надоело терпеть, как в Южном Бронксе ставят ни во что человеческую жизнь. И можете мне поверить, когда Бэкон за что-нибудь берется, все происходит так, как он наметит. Ну да, он не Мартин Лютер Кинг и не епископ Туту. Нобелевскую премию он не получит. У него свои приемы. Иногда они пристального рассмотрения не выдерживают. Но зато он делает дело. Он то, что Хоббсбоум называл первобытный революционер. Хоббсбоум ведь был англичанин, верно? Был и есть. Я так и думал. У него имеется теория насчет первобытных революционеров. Существуют такие прирожденные вожди угнетенных классов, властные структуры расценивают их действия как преступные. Может быть, они даже искренне в этом убеждены, но на самом деле эти люди просто революционеры. И Бэкон как раз такой человек. Я им восхищаюсь. Я сочувствую угнетенным. Но даже помимо этого философского аспекта, я вижу здесь отличный материал для газеты. Фэллоу закрыл глаза. Он увидел звериную харю, освещенную ресторанными огнями, и ощутил ледяной холод. Он поднял веки. Вогель смотрел на него и жизнерадостно улыбался, как добрая старая розовощекая бабушка. Дурацкая страна. «Слушайте, Пит, но в худшем случае у вас получится интересная статья про жизнь бедняков». А если действительно разразится скандал, в ваших руках сенсация. Я могу устроить вам интервью с Энни Лэмб, могу с преподобным Бэконом, могу провести в палату интенсивной терапии, где лежит пострадавший. Он, правда, без памяти, но вы посмотрите своими глазами. Фэллоу попробовал себе представить, как повезет в Бронкс ртутный желток в своей голове и залитые желчи внутренности. О, нет, это свыше его сил. В его представлении Бронкс что-то вроде Арктики, расположен на севере, и никто туда не ездит. Не знаю, Эл, я как бы считаюсь специалистом по высшему свету. Он сделал попытку усмехнуться. Ну и что, что считаете, Спит? Не уволят же вас, если вы принесете первоклассный материал из жизни низов. Слово «уволят» попало в самую точку. Пэлло опять закрыл глаза. Скотская харя не появилась. Вместо этого перед его мысленным взором возникла мордочка грязного мыша. Прямо вот сейчас, в эту минуту, мышь заглядывает в редакции, в его кабину и убеждается, что она пуста. Всеми клетками своего существа Фэллоу ощутил страх. Он взял салфетку и приложил ко лбу. «Можно я задам вам один вопрос, Эл?» «Валяйте». «А у вас какой в этом деле интерес?» «Материального? Никакого. Преподобный Бэкон мне позвонил и спросил совета. И я сказал, что постараюсь, насколько смогу, ему помочь. Вот и все». Я ему симпатизирую. Мне нравится то, что он делает. Задает встряску всему городу. Я на его стороне. И я посоветовал ему позаботиться, чтобы сообщения попали в газеты до начала демонстрации протеста. Таким образом, можно привлечь больше внимания и телевизионщиков, и вообще всех. Говорю вам чистую правду, как на духу. И я подумал о вас. Мне кажется, для вас это будет просто находка. Польза и вам, и множеству простых, славных людей, которые ведут беспросветное существование в этом сволочном городе. Фэллоу всего передернуло. Что интересно, Вогелю известно о его положении. А впрочем, какая разница? Ясно, что им собираются манипулировать. С другой стороны, вот кусок, который можно будет швырнуть грязному мышу. Может быть, вы и правы. Не может быть, а точно, Пит. Так или эдак, а дело получится шумное. Ну, почему бы вам его не застолбить? И вы меня сведете с этой публикой? Конечно, не сомневайтесь. Единственное, тут нельзя тянуть. У Бекона уже все готово. Давайте я пока запишу фамилии. Он полез в карман пиджака. Вот черт, не захватил записную книжку. И даже листка бумаги нет. Только предупреждение от компании, что отключат электричество и газ. На нем не запишешь, напечатано с обеих сторон. Вогель молча понаблюдал за его поисками, потом достал блокнот, вынул серебряную шариковую ручку, протянул ему и продиктовал имена и факты. «Вот что, пожалуй, — сказал Фэллоу, — я пойду прямо сейчас, позвоню в редакцию, в отдел городских новостей». Он встал и, шатнувшись, толкнул соседний столик, за которым пожилая дама в костюме Шанель как раз подносила ко рту ложку с щавелевым супом. Она посмотрела на него убийственным взглядом. «Что будете есть?» — спросил его Вогель. «Я пока закажу». «Ничего. Мисочку томатного супа. Булярку вожделения». «Вина?» «Не надо». «Ладно. Один стакан». Телефон-автомат в вестибюле напротив гардероба, где на высоком табурете сидит хорошенькая девушка и читает книжку, а глазки выглядывают из черных, старательно нарисованных овалов. Фэллоу позвонил Фрэнку Де Пьетро, редактору отдела городских новостей в City Light. Де Пьетро – один из немногих американцев, занимающих в их газете ответственный пост. Для местной хроники все-таки нужен местный, нью-йоркский житель. Остальные сотрудники, англичане, вроде Фэллоу, знают только кусок Манхэттена, заключенный между модными кабаками в треугольнике к югу от Кеннелл-стрит и такими же кабаками в Йорк-Вилле на севере 86-й улицы. В остальном для них что Нью-Йорк, что Дамаск – одинаково неведомая территория. «Да», – голос Фрэнка Де Пьетро. Особой радости от того, что ему звонит Питер Фэллоу в разгар рабочего дня, как-то не слышно. «Фрэнк», — говорит Фэллоу, — «тебе известно такое место? Микрорайон имени Эдгара Аллана По». «Ну, а тебе?» Трудно даже сказать, что неприятнее. Это американская манера говорить «ну» вместо «да» или его недоверчивый тон. Тем не менее, Фэллоу пускается пересказывать то, что услышал от Элберта Вогеля, с прикрасами, где требуется и без упоминания имени самого Вогеля. Из его рассказа вроде бы следует, что он уже связался и с преподобным Беконом, и с матерью пострадавшего, и что теперь весь Бронкс с нетерпением ожидает его личного прибытия.